кто в таком порыве говорит о Боге и об отчаянии?» Произнес голос, доносившийся словно из-под земли. Заглушенный толщей стен, он прозвучал в ушах узника, как зов из могилы. Эдмон почувствовал, что у него волосы становятся дыбом. Не вставая с колен, он попятился от стены. «Я слышу человеческий голос», — прошептал он. В продолжении 4-5 лет Эдмон слышал только голос тюремщика. А для узника тюремщик не человек. Это живая дверь, вдобавок к дубовой двери. Это живой прут, вдобавок к железным прутьям. «Ради Бога!» — вскричал Дантес. «Говорите! Говорите еще! Хоть голос ваш и устрашил меня, кто вы?» «А вы кто?» — спросил голос. «Несчастный узник», — не задумываясь, отвечал Дантес. «Какой нации?» «Француз». «Ваше имя?» «Эдмон Дантес». «Ваше звание?» «Моряк». «Как давно вы здесь?» «С 28 февраля 1815 года». «За что?» «Я невиновен». «Но в чем вас обвиняют?» «В участии в заговоре с целью возвращения императора». «Как? Возвращение императора? Разве император больше не на престоле?» «Он отрекся в Фонтенбло в 1814 году и был отправлен на остров Эльба». «Но вы сами! Как давно вы здесь, что вы этого не знаете?» «С 1811 года». Дантес вздрогнул. Этот человек находился в тюрьме 4 годами дольше, чем он. «Хорошо, бросьте рыть», — торопливо заговорил голос, «но скажите мне только, на какой высоте отверстие, которое вы вырыли?» «Вровень с землей». «Чем оно скрыто?» «Моей кроватью». «Двигали вашу кровать за то время, что вы в тюрьме?» «Ни разу». «Куда выходит ваша комната?» «В коридор». «А коридор?» «Ведет во двор». «Какое несчастье!» — произнес голос. «Боже мой, что такое?» — спросил Дантес. «Я ошибся. Несовершенство моего плана ввело меня в заблуждение. Отсутствие циркуля меня погубило. Ошибка в одну линию на плане составила 15 футов в действительности. Я принял вашу стену за наружную стену крепости». «Но ведь вы дорылись бы до моря!» «Я этого и хотел». «И если бы вам удалось...» «Я бросился бы вплавь, доплыл до одного из островов, окружающих замок Иф, до острова Дом, или до Тибулепа, или до берега, и был бы спасен». «Разве вы могли бы переплыть такое пространство?» «Господь дал бы мне силу. А теперь все погибло». «Все?» «Все. Заделайте отверстие как можно осторожнее. Не ройте больше, ничего не делайте и ждите известия от меня».